С. Идея. Параграф 213. Идея есть истина в себе и для себя, абсолютное единство понятия и объективности. Ее идеальное содержание есть не что иное, как понятие в его определениях. Ее реальное содержание есть лишь раскрытие самого понятия в форме внешнего наличного бытия. И замыкая эту форму в своей идеальности, идея удерживает ее в своей власти, сохраняет таким образом себя в ней. Примечание. Дефиниция абсолютного, согласно которой оно есть идея, сама абсолютна. Все предыдущие дефиниции приходят к этой. Идея есть истина, ибо истина состоит в соответствии объективности понятию, а не в соответствии внешних предметов моим представлениям. Последнее есть лишь правильное представление, которое я, данное лицо, составляю себе. В идее не идет дело ни об этом, ни о представлениях, ни о внешних предметах. Но также все действительное, поскольку оно есть истина, есть идея и обладает своей истинностью посредством и в силу идеи. Единичное бытие представляет собой какую-либо сторону идеи. Последней нужны поэтому еще другие действительности, которые в качестве особенных обладают видимостью самостоятельного устойчивого существования. Лишь во всех них вместе и в их отношениях друг с другом реализуется понятие. Единичное, взятое для себя, не соответствует своему понятию. Эта ограниченность его наличного бытия составляет его конечность и ведет к его гибели. Идею не следует понимать как идею о чем-то, точно так же, как не следует понимать понятие лишь как определенное понятие. Абсолютно есть всеобщая и единая идея, которая в акте суждения обособляет себя в систему определенных идей, которые, однако, по своей природе не могут не возвратиться в единую идею, в их истину. В силу этого суждения идея в начале есть лишь единая, всеобщая субстанция, но в своей развитой, подлинной действительности она есть субъект и, таким образом, дух. Идею, поскольку она не имеет своей исходной опорной точки некоторого отдельного существования, часто принимают за чисто формально-логическое. Такое понимание следует предоставить тем точкам зрения, для которых существующая вещь и все дальнейшие, еще не достигшие идеи определения, имеют значение так называемых реальностей и подлинных действительностей. Точно так же ложно представление, будто идея лишь абстрактна. Она, конечно, абстрактна, но лишь постольку, поскольку все неистинное в ней исчезает, но в самой себе она существенно конкретна, ибо она есть свободное, самоопределяющееся и, следовательно, определяющее себя к реальности понятие. Она была бы формально абстрактной лишь в том случае, если бы мы брали понятие, представляющее собой ее принцип, как абстрактное единство, а не так, как оно есть на самом деле, отрицательное возвращение его в самое себя и субъективность. Прибавление. Под истиной понимают прежде всего то, что я знаю, как нечто существует. Это, однако, истина лишь по отношению к сознанию, или формальная истина. Это голая правильность. Истина же в более глубоком смысле состоит, напротив, в том, что объективность тождественна с понятием. Об этом-то более глубоком смысле истины идет речь, когда говорят об истинном государстве или об истинном произведении искусства. Эти предметы истинны, когда они суть то, чем они должны быть, то есть когда их реальность соответствует их понятию. Понимаемое подобным образом, неистинное есть то же самое, что обычно называют также плохим. Плохой человек есть неистинный человек, то есть человек, который не ведет себя согласно своему понятию или своему назначению. Однако совсем без тождества и реальности ничто не может существовать. Даже плохое и неистинное есть лишь постольку, поскольку их реальность каким-то образом и в какой-то мере соответствует их понятию. Насквозь плохое или неприемлемое для понятия есть именно поэтому нечто, распадающееся в самом себе. Вещи в мире обладают прочностью единственно лишь через понятие, то есть вещи, говоря языком религиозного представления, суть то, что они суть, лишь через пребывающие в них божественные, поэтому творческие мысли. Говоря об идее, не следует представлять себе под нею нечто далекое потустороннее. Идея, наоборот, есть всецело присутствующая здесь, и она находится также в каждом сознании, хотя бы в искаженном и ослабленном виде. Мы представляем себе мир великим целым, сотворенным Богом и сотворенным именно так, что Бог открылся нам в нем. Мы полагаем также, что миром правит божественное провидение, а это означает, что внеположность мира вечно снова приводится к единству, из которого она произошла, и что она поддерживается в состоянии, соответствующем этому единству. Философия истории не ставила своей целью ничего иного, кроме мыслящего познания идеи, и все то, что заслуживает названия философии, всегда помещало в основание своих учений сознание абсолютного единства того, что рассудком признается лишь в его раздельности. Доказательство того, что идея есть истина, не следует искать только в этом разделе. Все предыдущее развитие мышления содержит в себе это доказательство. Идея есть результат этого шествия мысли, однако мы не должны понимать этот результат так, будто идея есть нечто лишь опосредствованное, то есть опосредствованное чем-то другим, чем она сама. Идея есть, наоборот, свой собственный результат, и как таковой она есть столь же непосредственная, сколь и опосредственная. Рассмотренные ранее ступени бытия и сущности, а также ступени понятия и объективности, не суть в этом их различии нечто неподвижное и покоящееся. Нет, они обнаружили себя в качестве диалектичных, и их истина состоит лишь в том, что они суть моменты идеи.